Глава 120. Монотонный стук у передней стенки прекратился, но на это никто не обратил внимания. Майор Корсак продолжал работать с программой взлома криптографических радиосетей, а его помощники-стажеры Сомок и Ружон помогали в силу своих возможностей, дорабатывая сбрасываемые им для проработки второстепенные блоки. Получалось довольно быстро, хотя еще пару суток назад оба стажера сомневались в правильности принятого решения. Прежде они упирали на эвоционный метод повышения квалификации и продвижения карьеры. Имея прекрасные учебные показатели, они рассчитывали на хорошее распределение и несложную пока работу. Одним словом, обычный путь для новичков, пусть неспешный, но гарантировавший рост в ближайшие 10 лет. Они уже лейтенанты. Еще через 8 лет пробьются в капитаны. А потом доберутся до майоров. И пенсия. О том, чтобы стать полковниками, никто даже и не мечтал. В эволюционной графике ИСБ такой позиции не было предусмотрено. Так думали все из их выпуска. Но тут появился майор Корсак и пообещал им, первым ученикам по показателям выпуска, самое быстрое продвижение, если они пойдут на его условия. Условия были непростыми. Риск, риск и еще раз риск. Но и мозги еще, разумеется. Однако риска все же больше. Публично Сомок и Ружон от такой перспективы отказались и были очень удивлены, встретившись в транспорте, который увозил их вместе с майором Корсаком на новое место службы. «Вступлений будет мало, господа стажеры. Мы соскочим с пассажирского терминала еще в самом начале путешествия и поедем в не столь комфортабельных условиях. Поэтому, пожалуйста, не докучайте мне жалобами на быт. Вы получите все, что необходимо. Питание, питье, мойку тела, отправление естественных нужд в комфортабельных условиях. Но не более. Все остальное – это риск и внезапные перемены планов. Вы все поняли?» Они поняли все и сидели тихо, пока их упаковывали в капсулу. И вот уже 4 часа они находились в капсуле. Майор лично задраил люк в убежище и предложил новичкам заняться разгоном имевшейся в капсуле компьютерной системы. «Этот блок простоял в изоляции более 5 лет. И вам предстоит хоть немного приблизить его к современному уровню». С разгоном проблем не возникло. Под руководством майора были 2 гения Академии. Поэтому все свелось лишь к превышению лимита энергии. Но и с энергией проблем не оказалось. Батареи в капсулу устанавливались с запасом. А срок их годности заканчивался только через 50 лет. Поэтому работать можно было, не оглядываясь. «Сэр, ошибка в блоке D18, 15-я строка». «Вижу, спасибо, коллега». «Сэр», — сообщал другой стажер, — «блок проверки сигнатур. По-моему, там двойная точка, а не тройная. Правда, я не знаю, как это отразится на полном формате». «Я принял. Переходи к другому блоку». Вот так и происходило их взаимодействие. Через час работы они перезагрузили систему, получив 30% прибавки производительности. Еще 2 часа им потребовалось, чтобы переписать программные блоки приложений. И, перегрузив систему еще раз, команда получила увеличение производительности почти в 3 раза. После этого Корсак разрешил стажерам отдохнуть и перекусить, а сам заперся в крошечном отделении связи, чтобы изучить пришедшую на секретный сервер корреспонденцию. В основном это была устаревшая информация, с которой он уже ознакомился раньше с параллельных серверов. Но одно уведомление сообщало о режиме онлайн-ожидания. То есть потенциальный собеседник был готов поговорить с Корсаком напрямую.